Глава 20. 1. Спустя час езды на север по шоссе номер 45, Билли подъезжает к пончиковой Дугис Донатс, стоящей бок о бок с заправкой Арко и мини-маркетом со странным названием «Хёрбст Ужасный». Это стоянка для грузового транспорта, окруженная просторными парковками, на которых храпят похожие на спящих зверей большегрузы. Билли заправляется, берет себе бутылочку апельсинового сока и крулер, потом паркуется сзади. Крулер — пончик из заварного теста в форме рифленого кольца. Так и подмывает позвонить Элис, услышать ее голос. Причем ей наверняка хочется того же. «Моя заложница», — думает он. «Моя заложница со стокгольмским синдромом. Вот только это больше не про нее, если вообще когда-то было про нее». Билли вспоминает, как она произнесла: «Забери свое!» Не бесстрашно, нет. Она пока не превратилась в королеву-воительницу из комиксов, но с чувством. Решительно и яростно. Он уже достает телефон, но вспоминает, что этой ночью отдохнуть ей удалось не больше, чем ему. Если она легла спать, повесив на ручку двери табличку «Не беспокоить», то лучше не тревожить ее звонками. Он пьет сок, ест крулер и коротает время. Времени у него достаточно, чтобы в голову начали лезть всякие сомнения и опасения. В каком-то смысле, во многих на самом деле, это все очень похоже на веселый дом. События повторяются, только команды помощников у него больше нет. Возможно, Ник в это воскресенье вообще не поехал в Вышину, а если и поехал, как узнать, сколько он взял с собой телохранителей? Несколько человек точно взял, причем не охотников за головами со стороны, а своих людей, надежных и проверенных. Как узнать, где они засели? Да, по фотографиям с сайта Zillow можно получить примерное представление о планировке территории и комнат, но все могло измениться после того, как Ник купил усадьбу. Даже если сегодня он дома, смотрит футбол и болеет за Giants, в какой части дома он это делает? Да и удастся ли Билли проникнуть на территорию через служебный вход? Большой вопрос. Может, си, а может, но. Билли заходит в один из биотуалетов на парковке, чтобы избавиться от кофе и сока. Когда он выходит, рядом стоит чернокожая девица в топе с бретелью-петлей и такой короткой мини-юбке, что из-под нее виднеются трусики. Выглядит девица так, будто не спала всю ночь, и ночь эта была не из легких. Размазанная вокруг глаз тушь для ресниц напоминает Билли, тупому Билли, о братьях Гаффс из старых комиксов про Дональда Дака и дядю Скруджа, журналы, с которыми он иногда покупает на дворовых и гаражных распродажах. «Привет, красавчик», — говорит девица. «Хочешь, составлю тебе компанию?» Что ж, отличный повод испытать свою легенду на прочность. Билли достает из нагрудного кармана блокнот с карандашиком и пишет «Ме сордо и мудо». «Ни хрена не поняла». Билли обеими руками дотрагивается до ушей, потом одной рукой до рта. «Ладно, забудь», — говорит девица, отворачиваясь. «Я все равно мексикашкам не отсасываю». Билли провожает ее довольным взглядом. «Мексикашкам не отсасываю?» «Сработало. До Джона Говарда Гриффина ему, конечно, далеко, но автозагар сделал свое дело». Джон Говард Гриффин, американский журналист, социолог и писатель, автор бестселлера о расовом неравенстве «Черный, как я». Чтобы испытать на себе, что значит быть чернокожим в Америке, он принимал специальные препараты, часами загорал под ультрафиолетовой лампой и в таком виде путешествовал по стране на автобусах и автостопом. 2. До 11 он сидит в машине на парковке позади Пончиковой. Не раз видит, как чернокожая девица и ее сослуживицы подходят к дальнобойщикам, но к Билли они не приближаются. Это его полностью устраивает. Время от времени он выбирается из пикапа, якобы проверить инструменты, а на самом деле немного размяться, чтобы не потерять форму. В 11:15 он поворачивает ключ зажигания, мотор заводится не сразу, и Билли успевает струхнуть, и едет на север по шоссе номер 45. Поютские предгорья все ближе. За 5 миль до места назначения он уже видит впереди усадьбу Вышина. Она ничуть не похожа на дом, который Ник снимал в Редблаффе, но столь же безобразна. Когда навигатор велит ему через 1 милю повернуть на Чероки Драйв, Билли заезжает на еще одну площадку для отдыха. На сей раз это просто небольшая стоянка. Он паркуется в тенечке и заглядывает в биотуалет, помня наставление Тако Белла. Никогда не упускай возможности поссать перед боем. На выходе из туалета Билли смотрит на часы. 12:30. На своей большой белой гасиенде Ник с парой-тройкой дружков собирается смотреть предматчевое шоу. Возможно, они едят начос и тянут мексиканское пиво «Дос Экис». Билли вызывает голосового помощника Сири, и та сообщает ему, что до места назначения ехать 40 минут. Он заставляет себя выждать еще немного и с большим трудом подавляет желание позвонить Элис. Вместо этого он выходит, достает из грязной бочки с инструментами ломик и проделывает еще пару дыр в глушителе своего доджа. Гремящая и пердящая развалюха только добавит достоверности его персонажу. «Ладно», — вслух говорит Билли. «Может, прочитать речевку темной лошадки? На удачу». «Ну уж нет. Что за идиотизм?» И потом, когда они в последний раз сцепили руки и проорали заветные слова, это не сильно им помогло. Билли поворачивает ключ. Стартер крутит и крутит вхолостую. Когда он начинает сбоить, Билли выключает зажигание, ждет, потом один раз нажимает на газ и вновь поворачивает ключ. На сей раз додж заводится с полоборота. Двигатель и раньше рычал громко, теперь он ревет. Билли проверяет, нет ли пробок, выезжает на шоссе номер 45, затем сворачивает на Чероки Драйв. Уклон становится все круче. На протяжении примерно мили по обеим сторонам дороги еще попадаются скромные домики, но вскоре застройка исчезает, и впереди теперь маячит только Вышина. «Всю свою жизнь я шел сюда», — думает Билли и пытается посмеяться над этой мыслью, не просто зловещей, а дурацкой и пафосной. Мысль никуда не уходит, потому что это чистая правда. Осознает Билли. Всю свою жизнь он шел сюда. Так и есть. 3. Здесь, за чертой укутанного смогом, провонявшего выхлопами Лас-Вегаса, воздух кажется кристально чистым. Такое ощущение, что он даже увеличивает картинку. Когда Билли подъезжает к главным воротам усадьбы, дом как будто отдаляется, чтобы не рухнуть на него. За высоким забором ничего не видно, но Билли знает, что сторожка стоит сразу за воротами. Если там есть охрана, его драндулет уже появился на экранах мониторов. Чероки Драйв упирается в Вышину. Но перед этим от нее отделяется проселочная дорога, уходящая влево. По двум ее сторонам стоят две таблички — обслуживание и доставки и въезд строго по пропускам. Слово «строго» выделено красным цветом. Билли сворачивает на проселочную дорогу, не забыв слегка приподнять шляпу. Еще он похлопывает себя по нагрудному карману — там лежит Ругер с глушителем — и по боковому — Глок. Тратить время на точную пристрелку пистолетов довольно глупо, ведь они предназначены только для ближнего боя. Но до Билли внезапно доходит, что он забыл испытать их в деле и даже магазины не проверил. Какая будет ирония судьбы, если придется стрелять из Глока, а у того затвор заклинит? Или если глушитель перекроет ствол Ругера, потому что его смастерил в гараже на коленке какой-нибудь любитель мета? В таком случае оружие просто взорвется у него в руках. Но что толку теперь об этом волноваться? Справа тянется высокий забор усадьбы. Слева от дороги растут сосны, причем так близко, что ветви хлещут пикап по бокам. Билли представляет, как трудно здесь продираться грузовикам, мусоровозам, ассенизаторам и прочим, и как громко матерятся водители, когда их сюда отправляют. Тут он подъезжает к углу, стена поворачивает направо, и деревья заканчиваются. 20-градусный уклон дороги тоже исчезает. Билли стоит на плато. Видимо, территорию для дома и прилегающих владений специально равняли бульдозерами. Дорога для служебного транспорта уходит влево и, делая небольшой крюк, ведет к скромным воротам. Они-то Билли и нужны. Из-за забора выглядывает верхняя часть, футов 15, сарая или амбара, стены которого по-деревенски выкрашены в красный. Металлическая крыша ярко блестит на солнце. Билли лишь мельком косится на слепящие блики и отводит взгляд, чтобы не сбить зрение. Ворота открыты. По обеим сторонам расположены цветочные клумбы. Камера наблюдения висит на стене, точно подбитая птица, объективом вниз. «Вот ты славно», — думает Билли. Он подозревал, что Ник к этому времени мог слегка расслабиться, потерять бдительность, и это действительно так. В клумбе слева копается мексиканка в просторном синем платье. Рядом плетеная корзина со срезанными цветами. Желтые перчатки женщина явно купила там же, где и Билли. На голове у нее нелепая исполинская сомбреро. Сперва она стоит спиной к воротам, но, заслышав приближающийся автомобиль, еще бы, как такое можно не услышать? Она оборачивается, и тут Билли видит, что она вовсе не мексиканка. Несмотря на загорелую и грубую кожу, любому ясно, что она англоамериканка. Причем в возрасте. Женщина поднимается и встает, расставив ноги, загораживая путь пикапу. Лишь когда Билли останавливается и опускает окно, она подходит к нему с водительской стороны. «Кто ты такой? И на кой черт приперся?» А потом добавляет. Билли ее вопрос радует не меньше, чем сломанная камера наблюдения. «Кэдди сэс?» «Чего надо? Испанский». Билли поднимает палец, подождите минутку, и достает из нагрудного кармана блокнот с карандашом. Поначалу ему кажется, что он все забыл, но потом нужные слова всплывают в памяти, и он пишет «Эсто сон пара эль хардин». Это для сада. «Поняла. Но что ты здесь делаешь в воскресенье? Отвечай, педрито». Он перелистывает страницу и пишет на следующий. «Мие сордо и мудо. Я глухонемой». «Да ладно. Английский. Понимаешь?» — произносит она, тщательно артикулируя. Ее темно-синие глаза на узком лице внимательно изучают Билли. Ему приходят в голову две мысли. Во-первых, Ник, может, и утратил бдительность, но не совсем. Пусть камера наблюдения сломана, и все дружки Ника смотрят футбол вместе с ним, но эта женщина с совочком и корзиной цветов сидит здесь неспроста. Может, это совпадение? Вселенское западло, как сказала бы его подруга Робин. А может и нет, потому что в тени ближайшего дерева стоит бутылка с водой и лежит завернутый в бумагу сэндвич. То есть старуха пришла надолго и собиралась пробыть здесь до конца матча, например, пока ее не отпустят. Это во-первых. А во-вторых, лицо старухи ему знакомо. Чертовски знакомо. Она сует руку в салон и щелкает пальцами у него под носом. От них воняет куревом. «Lo entiendes?» «Ты понял? Испанский». Билли сводит большой указательный пальцы. «Да, мол, самую малость понимаю». «Небось, грин-карту у тебя спрашивать бесполезно!» Она хрипло смеется, и голос у нее такой же хриплый. «Что ты здесь делаешь в воскресенье, ми амиго?» «Друг мой, испанский». Билли пожимает плечами и тычет пальцем в стену сарая. «Да я в курсе, что ты ничьи гонять приехал. Чего привез-то? Показывай!» Происходящее нравится Билли все меньше и меньше. Отчасти потому, что тетка и сама могла бы заглянуть в кузов и увидеть там мешки с удобрениями. И еще это странное чувство, что он уже где-то ее видел. Но этого не может быть. Для телохранителя она слишком стара. Да и Ник, бандит старой закалки, никогда не нанял бы женщину для этих целей. Она — обыкновенная прислуга, которой велели приглядывать за служебными воротами, пока все смотрят футбол. Делать ей особо нечего, и она решила набрать цветов для дома. Но Билли это все равно не по душе. «Андале, андале!» «Идем, идем, испанский!» Опять щелкает пальцами у него под носом. Это Билли тоже не по душе, хотя поведение и замашки, трамповское белое превосходство, если угодно, означает, что его маскировка работает. Он выходит, оставляя дверь открытой, и ведет тетку к кузову, но та проходит дальше, к прицепу, заглядывает в бочки, презрительно поводит носом и возвращается к Билли. «А почему только один мешок навоза? На кой черт мне один мешок?» Он пожимает плечами, мол, не понимаю. Тетка встает на цыпочки и хлопает по мешку Black Cow. Ее сомбреро съезжает на бок. «Всего один! Один! Соло уно!» Билли снова пожимает плечами, мол, мое дело маленькое. Она вздыхает и отмахивается. «Ладно, черт с тобой, заезжай. Не буду я звонить Гектору в воскресенье и спрашивать, какого хрена он прислал мне глухонемого идиота с кучей говна. Тем более он тоже наверняка смотрит футбол. Или еще что-нибудь». Билли разводит руками. Он по-прежнему не «энтендер». Понимает испанский. «Заезжай, говорю! Разгружай свое дерьмо! Томало!» «Заноси испанский». «И вали в ближайшую кантина. Может, успеешь на второй период». «Столовая. Испанский». Вот здесь он должен был что-то почувствовать, увидеть в ее глазах. Но не видит. Зато удача ему улыбается. Садясь за руль, он успевает заметить ее в зеркале и вовремя пригибается. Совок только царапает ему кожу под рукавом футболки, а в следующий миг Билли захлопывает дверь пикапа, прижимая старухе руку. Совок падает на пол к его левой ноге. «Черт!» Она выдергивает руку так быстро и с такой силой, что сшибает сомбреро с головы. Под ним оказываются седые волосы, убранные в высокую прическу. И тут Билли вспоминает, где видел ее раньше. Она уже тянется к просторному боковому карману своего платья. Билли выскакивает из машины и наотмашь бьет ее по лицу. Она падает в цветочную клумбу, и вещь, за которой она тянулась, вываливается из кармана. Это мобильник. Билли впервые в жизни ударил женщину. Видя, как на ее щеке наливается синяк, он невольно вспоминает Элис, но не жалеет о содеянном. Вместо мобильника в кармане мог быть пистолет. И ведь старушка тоже его узнала. Да, не сразу, но узнала. Причем до последнего изображала заносчивую белую стерву. Получается, все было зря. Автозагар, комбинезон, парик, ковбойская шляпа и рисунок Шан на передней панели, про который он хотел написать в блокноте, с гордой отцовской улыбкой на лице, что это рисовала его дочь. Вероятно, тетка так быстро узнала Билли, потому что видела не только его фотографию, но однажды и его самого в Ред Блаффе. А может, женщины просто приметливее, и маскарадом их не обмануть? Сексистская брехня? Едва ли. «Сучий выродок! Это ты!» Билли думает, а ведь у Ника дома она источала радушие, даже утонченность. Конечно, тогда она работала в режиме обслуги. Ник дал ей стопку купюр для Алана, повара, который приготовил запеченную Аляску, а ей самой ничего не дал. Потому что она у него в штате. Член семьи, можно сказать. Смешно. Вид у нее ошалелый, но это может быть очередная уловка. В любом случае, хорошо, что совок остался в машине. Билли обхватывает старуху за плечи и помогает сесть. Щека у нее раздулась, как воздушный шарик, и он опять невольно вспоминает Элис. Вот только Элис никогда не смотрела на него таким взглядом. Если бы взгляд мог убивать... Свободной рукой Билли достает из кармана куртки Ругер и приставляет ствол к ее морщинистому лбу. Фрэнка Макинтоша за глаза называют Фрэнки Элвисом, а иногда солнечным Элвисом. У него такая же высокая прическа, такое же узкое лицо, такая же линия роста волос, вдовий мысок. Билли мог бы узнать ее раньше и тем избавить себя от кучи неприятностей. Да сомбреро помешало. «Здравствуй, Мардж. Сегодня ты отнюдь не так вежлива, как тогда у Ника». «Чертов предатель!» — выкрикивает она и плюет ему в лицо. Билли испытывает почти непреодолимое желание двинуть ей еще раз, но не потому, что она в него плюнула. Он вытирает щеку и отпускает Мардж. Та прекрасно может сидеть сама. Ей за 70, и она всю жизнь курила, как паровоз, но упорство и воли ей не занимать. Тут Билли вынужден отдать ей должное. «Ты все перепутала. Предатель Ник. Я выполнил заказ, а он меня кинул и теперь хочет убить». «Ник никогда бы так не поступил. Он своих не бросает». «Может быть, — думает Билли, — только я ему не свой. Обычный наемный рабочий, в сущности». «Давай не будем спорить, Мардж. Время поджимает». «Ты мне руку сломал, гад!» «А ты хотела вскрыть мне яремную вену. Уж извини, но, на мой взгляд, мы квиты. Сколько человек сейчас в доме?» Мардж не отвечает. «Фрэнк там?» Она по-прежнему молчит, но ее темно-синие глаза выдают все, что ему нужно знать. Он подбирает с земли ее мобильник, отряхивает и протягивает ей. «Позвони ему и скажи, что парень из садов и парков привез удобрение и землю. Все нормально, волноваться не о чем. Скажи». «Нет». «Скажи, что велела парню затащить все в сарай». «Нет». Билли опустил Ругер, но сейчас вновь поднимает его и прижимает к ее лбу. «Звони, Мардж». «Нет!» «Звони, не то я вышибу мозги сперва тебе, а потом и Фрэнку». Она снова плюет ему в лицо, вернее, пытается. Не так уж много у нее слюны. Во рту пересохло от страха, думает Билли. Она в ужасе, но все равно не собирается выполнять его приказ. Может, оно и к лучшему. Чего доброго Мардж интонации даст им понять, что случилось, или просто заорет в трубку. «Он здесь, этот сучий выродок, Билли Саммерс!» Тщетно пытаясь не думать об Элис, это ведь не она, заруби себя на носу, это не она. Билли бьет Мардж в висок. Та, закатив глаза, падает обратно в клумбу. Минуту он стоит над ней, проверяя, дышит ли. Да, дышит, после чего закидывает ее мобильник в машину и садится за руль, но в последний момент выходит и вытряхивает цветы из плетеной корзины. На дне обнаруживается рация и короткоствольный револьвер «Кинг Кобра» 357-го калибра. Ага, стало быть, она не просто цветочки здесь собирала. И отправили ее сюда вовсе не для галочки. Шкура у старушки толстая, этого не отнять. Револьвер и рацию он тоже бросает в пикап. 10 долгих секунд стартер крутит в холостую, не схватывая, и все это время Билли думает: «Почему сейчас, господи? Ну почему сейчас?» Наконец двигатель заводится, и Билли въезжает на территорию усадьбы. Проехав футов 10, он останавливается и, не заглушив мотор, идет запирать ворота. Они закрываются на огромный стальной засов. Билли задвигает его и возвращается к пикапу, который громко ревет дырявым глушителем. Тогда идея пробить глушитель показалась Билли хорошей. Теперь не очень. Когда он садится за руль, Мардж Макинтош подбегает к воротам и начинает в них барабанить с криками: «Эй! Эй! Это Саммерс! В пикапе Саммерс!» Вряд ли ее кто-нибудь услышит с такого расстояния, тем более Додж ревет как зверь, но стойкость старухи поражает Билли. Он изо всех сил двинул ей в висок, а она уже просит добавки. «Ага, не так уж сильно ты и двинул, мог бы и посильнее», — говорит внутренний голос. «Ты думал об Элис и немного ослабил удар. Теперь уже поздно. Да и вряд ли это имеет значение. Сколько времени пройдет, пока она оббежит вышину снаружи, продираясь сквозь сосны, чтобы поднять охранников в будке у ворот? Если там вообще кто-то есть?» «Ну, конечно, есть. Когда Билли едет мимо амбара и выгула, оттуда на улицу выходит какой-то тип. Он вооружен, но винтовка или дробовик пока что висит на плече, и вообще вид у типа расслабленный. Он поднимает раскрытые ладони к плечам. «Ке паса?» Вместо того, чтобы поехать прямиком к дому, как собирался изначально, Билли показывает типу оттопыренный вверх большой палец и поворачивает на дорожку, ведущую к будке охраны. Останавливает машину. Тип идет к нему. Ружье «Мосберг» по-прежнему висит на плече. Тут до Билли доходит, что его он тоже видел. Здесь, в вышине, Билли никогда не бывал, зато 3 или 4 раза заезжал к Нику в казиношный пентхаус, и этот тип там был. «Сэл, как бишь тебя?» В отличие от наблюдательной матушки Фрэнка, Сэл его не узнает. «Чего привез, старик? Старушка тебя пропустила?» «Ага». Билли даже не пытается изображать испанский акцент. «Все равно получится чертов Спиди Гонзалес, а не мексиканец». «Вы не распишетесь? Мне нужна подпись». «Ну, не знаю», — говорит Сэл. Вид у него слегка обеспокоенный. «Слишком поздно, амиго», — думает Билли. «Слишком поздно». «Показывай, чего там у тебя?» Из нагрудного кармана комбинезона Билли торчит край блокнота. Он похлопывает по нему и говорит: «Все здесь». Потом он засовывает руку в карман, но достает не блокнот, а Ругер Дона Дженсона. Тот выходит на удивление гладко и быстро, даже толстым глушителем ни за что не цепляется. Билли стреляет. Между 2 перламутровых пуговиц ковбойской рубашки Сэла появляется дыра. Раздается звук, будто лопнул воздушный шарик, и вот уж не ждали. Глушитель разваливается на 2 дымящиеся части. Одна падает на землю, другая в салон. «Ты в меня пальнул!» — пошатываясь и тараща глаза, вскрикивает Сэл. Билли не хочет больше стрелять, тем более второй выстрел будет куда громче, и ему не приходится. Сэл складывается пополам и падает на колени. Его голова опущена, со стороны выглядит так, будто он молится. В следующий миг он валится вперед. Билли думает прихватить Мосберг, но черт с ним. Как он сказал Мардж, время поджимает. Он едет к дому. У входа припарковано 3 машины. Седан, кроссовер и ламборгини. Наверняка Ника. Билли вспоминает слова Баки о том, что Ник неравнодушен к тачкам. Он глушит ревущий мотор и поднимается по главной лестнице к входной двери. В одной руке держит блокнот, которым прикрывает свой глок. Он только что убил человека. Возможно, плохого человека, творившего зло под началом Ника, но Билли не может знать этого наверняка. И теперь ему придется убить еще нескольких людей, при условии, что его самого не грохнут. Но он подумает об этом позже. Если позже вообще будет. Он кладет палец на кнопку звонка, но медлит. А вдруг дверь откроет женщина, какая-нибудь прислуга? Вряд ли у Билли поднимется рука ее застрелить. Даже если в результате все пойдет псу под хвост, то он, скорее всего, не сможет. Хорошо бы сперва обойти дом, осмотреться, но времени на это нет. мамаша Элвис вышла на тропу войны. Он берется за ручку, и дверь сразу открывается. Билли удивлен, но не слишком. Ник решил, что угроза миновала. К тому же погода ясная, воскресенье, и в Америке сегодня футбол. Джайнтс, похоже, только что заработали очко. Слышны крики и улюлюканье нескольких человек. Не близко, но и не очень далеко. Билли убирает блокнот обратно в нагрудный карман комбинезона и идет на звук. Происходит то, чего он боялся. Из-за угла выруливает хорошенькая горничная латиноамериканка. Она везет на тележке мобильный холодильник и иглу, наверняка полный пива, и поднос с дымящимися хот-догами. Билли успевает вспомнить слова из песни Чака Берри. «Она слишком мила, ну как и 17, нет». Песня Чака Берри «Little Queenie», 59-й. Горничная видит Билли, видит пушку, разевает рот, иглу начинает заваливаться на бок, поднос съезжает. Билли ловит его и возвращает ей. «Беги», — говорит он, показывая девушке на открытую дверь. «Быстро и далеко». Она не произносит ни слова, а прямо с подносом шагает по коридору и выходит на солнце. «Осанка у нее безупречная», — замечает Билли, — «и солнце красиво играет на черных волосах. Может, Бог все же есть, и он не так уж и плох». Она спускается по ступеням с прямой спиной и поднятой головой. Ни разу не оглядывается. Толпа ликует. Люди в гостиной тоже. Кто-то кричит: «Вжарим, синий великан!» Билли идет по выложенному кафелем коридору. Между двумя репродукциями Джорджи О'Кифф, невысокие холмы с одной стороны, горы с другой, открытая дверь. Билли заглядывает в щель между петлями и видит уходящую вниз лестницу. По телевизору начинается реклама пива. Билли притаился за дверью и ждет, когда она закончится, чтобы все присутствующие снова уткнулись в экран. Тут снизу раздается крик Ника. «Мария, где сосиски?» Ответа нет, и он кричит снова. «Мария, поторопись!» Кто-то бубнит. «Пойду проверю». Билли не уверен, но, судя по голосу, это Фрэнк. Шаги на лестнице. Кто-то выходит в коридор и поворачивает налево. Видимо, там кухня. Да, это в самом деле Фрэнк. Его легко узнать даже со спины. Над сияющей проплешиной покачивается высокий помпадур. Билли выходит из-за двери и идет следом, наступая на внешние края стоп и радуясь, что надел кеды. Фрэнк заходит в кухню и оглядывается по сторонам. «Мария, ты где, зайка? Нам бы поскорей...» Билли бьет его рукоятью глока по лысине, с размаху и изо всех сил. Брызжет кровь, Фрэнк падает вперед, ударяясь лбом об угол стола для разделки мяса, стоящего посреди комнаты. У его мамаши голова оказалась непробиваемая, и Фрэнк вполне мог это унаследовать вместе с вдовьим мыском. Но что-то подсказывает Билли, что в ближайшее время он не очухается. А может, не очухается вовсе. В кино бандитов вечно лупят по голове со всей дури, а через пару минут те встают, как ни в чем не бывало, но в жизни так не бывает. Фрэнк Макинтош может умереть от отека мозга или субдуральной гематомы через 5 минут или, провалявшись в коме, 5 лет. А может, рано или поздно он придет в себя, но вряд ли до того, как у Билли закончится рабочий день. На всякий случай он его обыскивает, оружия при нем нет. Билли тихо возвращается в коридор. Видимо, игра началась, толпа снова ревет. Один из молодчиков Ника вопит во всю глотку. «Ломай ему ноги! Да, так ему и надо!» Билли спускается по лестнице, немедленно, но и не торопясь. В логове Ника сидят трое, и все, как приклеенные, пялятся в экран телевизора. Двое в небольших круглых креслах, третье кресло пустует. Там, видимо, сидел Фрэнк. Ник развалился прямо перед телевизором на диване, широко расставив ноги. На нем слишком короткие, слишком узкие и слишком кричащие шорты. Из-под футболки «Нью-Йорк Джайнтс» торчит брюхо, на которое он поставил ведерко с попкорном. Другие тоже сжимают миски с попкорном, видимо, чтобы куда-то деть руки. Билли знает обоих. Один был и в пентхаусе Ника, и в его рабочем кабинете в Дабл-Домино. Видимо, главбух или еще какой-нибудь счетовод. Билли не помнит, как его зовут. Майки или Микки. Может, Марки. Второй тип разъезжал на транзите вместе с Даной. Реджи. «Что ж, ты явно не торопилась», — говорит Ник. Остальные двое уже увидели Билли, но Ник пока не отрывается от экрана. «Поставь». Тут он, наконец, замечает ошарашенные лица своих дружков, оборачивается и видит Билли в двух шагах от ковра. Его потрясенный и испуганный взгляд — просто бальзам на душу. Этого мало, конечно. Зато как Билли провел последние 5 месяцев своей жизни, кара должна быть куда страшнее. Но это уже прогресс. «Билли?» Ведерко сваливается с брюха Ника, и попкорн рассыпается по полу. «Здорово, Ник. Ты, наверное, не очень рад меня видеть, зато я рад». Он наводит глок на щитовода, который и без того уже поднял руки. «Как тебя зовут?» «Марк. Марк Абрамович». «Ложись на пол, Марк. И ты, Реджи. Оба легли на животы. Ноги и руки раскинули. Изображаем снежных ангелов». Ребята не спорят. Осторожно ставят миски с попкорном и ложатся на пол. «У меня семья», — говорит Марк Абрамович. «Рад за тебя. Будешь хорошо себя вести, скоро их увидишь. Кто-нибудь из вас двоих вооружен?» Ника можно не спрашивать. В его нелепом футбольном наряде попросту негде спрятать оружие, даже какую-нибудь компактную крошку для скрытого ношения. Два лежащих на полу типа мотают головами. Ник еще раз называет Билли по имени. На сей раз это не вопрос, а восторженное приветствие. Он пытается включить гостеприимного хозяина усадьбы, но получается не очень. «Где ты был, черт возьми? Я пытался с тобой связаться!» Билли не стал бы отвечать на эту нелепую ложь, даже не будь у него дел поважнее. В комнате стоит 4-е кресло, а рядом полупустая миска с попкорном. «Джонс предпочитает не пасовать», — говорит спортивный комментатор. «Отдает мяч Баркли?» «Выключи», — приказывает Билли. Ник — повелитель этого дома и повелитель дивана. Стало быть, пульт у него. «Что?» «Ты меня слышал. Выключи». Когда Ник щелкает пультом в направлении телевизора, Билли с удовольствием отмечает дрожь в его руке. Воцаряется тишина. Теперь их в логове 4, но пустое кресло и миска с попкорном говорят о том, что должен быть 5-й. «Где он?» — спрашивает Билли. «Кто?» — он указывает на пустое кресло. «Билли, я должен объяснить, почему не смог с тобой связаться. У меня возникла заминка, я...» «Заткнись. Боже, как приятно это говорить, и как приятно больше не строить из себя дебила. Марк!» Бухгалтер дергает головой, будто его прошибло током. «Где он?» Марк отвечает быстро, мудрое решение. «В туалете». «Молчи, придурок!» — шипит Реджи, и Билли простреливает ему лодыжку. Это неожиданность даже для него самого, но стреляет он по-прежнему метко и не жалеет о содеянном, как не жалел Фрэнка, когда врезал ему пистолетом по башке. Реджи тоже был одним из участников сговора по уничтожению тупого старины Билли Саммерса. Запихнуть его в фургон, вывести за город, пустить ему пулю в лоб и дело с концом. Кроме того, эта троица должна узнать, кто тут главный. Реджи с криками перекатывается на спину, пытаясь схватиться за лодыжку. «Сука! Ты мне ногу прострелил!» «Заткни пасть, или я сам ее заткну. Не веришь? Рискни здоровьем». Он наставляет пушку на Абрамовича, который испуганно таращит на него глаза. «Где туалет? Покажи пальцем». Абрамович тычет пальцем куда-то за диван. Там вдоль стены выстроились 3 автомата для игры в пинбол. Огоньки горят, но по случаю игры все звуки и мелодии отключены. Сразу за автоматами виднеется закрытая деревянная дверь. «Ник, вели ему выходить». «Выходи, Дана!» «Ага, вот кого не хватает в логове. Второго коммунальщика. Маленького рыжего хмыря с дурацким пучком на голове, который меня мурыжил в башне Джерарда. Может, Кена Хоффа замочил не Эдисон, — думает Билли, — но велика вероятность, что это был именно он. Конечно, он. Ведь каждый персонаж должен сыграть в истории минимум дважды. Правило Диккенса. И заля». Дана не выходит. «Ну же, Дана, выходи! Все нормально!» Нет ответа. «Он вооружен?» — спрашивает Билли. «Шутишь? По-твоему, когда я приглашаю приятелей на футбол, они ко мне с пушками приходят?» «Это мы скоро узнаем. Ник, как думаешь, твои приятели на полу понимают, что я умею стрелять? Что я зарабатываю этим на хлеб?» «Он умеет стрелять», — на всякий случай предупреждает их Ник. Его смуглое лицо заметно пожелтело. «Он морпех, снайпер». «Я пойду к туалету и уговорю Дану выйти. Ты, Реджи, вряд ли сможешь дать дёру, а вот вы, мистер Абрамович, вполне на это способны. Попробуйте и получите пулю в затылок. К тебе это тоже относится, Ник». «Я не побегу, Билли. Мы сейчас все уладим. Я объясню тебе, что случится». Билли снова велит ему заткнуться и обходит диван. Ник сидит теперь к нему спиной. При необходимости можно в любой момент его уложить. Реджи из щитовода не видно за диваном, но у Реджи раздроблена лодыжка, а семьянин Абрамович миролюбив и напуган. Дана Эдисон, вот кого стоит опасаться. Билли встает рядом с ближайшим к закрытой двери автоматом. «Выходи, Дана. Если выйдешь, возможно, останешься жив. Если нет, я предупреждал». Билли не ждет ответа, и ответа нет. «Ладно, я вхожу». «Ну-ну», — думает он, — «войду я к тебе, держи карман шире». Билли наклоняется и протягивает руку к дверной ручке. Как только он пытается ее повернуть, за дверью раздается 4 выстрела. Они следуют один за другим так быстро, что трудно сосчитать. Дверь хлипкая, и пулевых отверстий в ней нет, она просто разлетается в щепки. Билли чувствует за своей спиной какое-то движение, но не оборачивается. Даже если Ник или Абрамович решили свалить, вряд ли они полезут к Билли, по которому сейчас ведет огонь Дана Эдисон. С той же долей вероятности они полезли бы в веселый дом спасать Джонни Кэпса. Эдисон думает, что Билли притормозит, если еще жив. Поэтому медлить нельзя. Билли встает перед расколотой дверью и выпускает в нее полдюжины патронов. Эдисон визжит, падает, а в следующий миг, только реальность может быть столь абсурдна, раздается звук смыва воды в унитазе. Краем глаза Билли подмечает, как Абрамович скачет вверх по лестнице, точно газель. Билли понятия не имеет, чем занят Ник, но сейчас не до этого. Вышибив ногой остатки двери, он входит в туалет. Дана Эдисон лежит на полу, из головы и горла хлещет кровь, а в душе валяются глок и очки без оправы. Видно, смыв он задел, когда падал. Дана обращает на Билли мутный взгляд. «Врача!» Бок унитаза залит его кровью. «Нет, врач Дане уже не поможет», — думает Билли. Дана, как говорится, сыграл в ящик. Билли нагибается к нему с пистолетом в руке. «Помнишь, что ты мне сказал напоследок, когда уходил из моего кабинета в башне Джерарда?» Эдисон только хрипит, булькает и брызжет кровью. «А я помню». Билли приставляет ствол Глока к его виску. «Ты сказал, не промахнись». И нажимает спусковой крючок. 5. Когда он выходит, ему открывается такая картина. Реджи стоит на коленях у дивана, из-за спинки виднеется его макушка. Завидев Билли, он скидывает крошечный серебристый пистолетик. Похоже, Ник все-таки был вооружен, спрятал ствол под подушки дивана. Прежде чем он успевает выстрелить, Билли прошивает спинку дивана 2 пулями и Реджи исчезает из виду. Билли быстро, в 3 шага, подскакивает к дивану и заглядывает за него. Реджи лежит на полу, раскинув руки. Пистолет валяется рядом, глаза распахнуты и начинают стекленеть. «Зря ты не ограничился перебитой лодыжкой», — думает Билли. «Врачи еще могли ее починить». В глубине логова что-то с грохотом падает. Звенит разбитое стекло, и кто-то громко чертыхается. «Мкивчкарин!» Билли, пригнувшись, бежит туда. Света нет, но в полутьме Билли видит Ника, который стоит к нему спиной и жмет кнопки на освещенной панельке рядом с стальной дверью. В этой примыкающей к логову небольшой комнате имеются бильярдный стол, несколько винтажных игровых автоматов и этажерка на колесах, которая лежит на боку среди битого стекла. От витающего в воздухе запаха виски слезятся глаза. Ник лихорадочно тычет пальцем в кнопки, все еще ругаясь по-албански или на каком-то другом языке, который он впитал с молоком матери и благополучно забыл. Замирает он лишь тогда, когда Билли велит ему прекратить и повернуться. Ник выполняет приказ. У него лицо человека на пороге смерти. И правильно, потому что так оно и есть. При этом он улыбается. Едва заметно, но да, это определенно улыбка. «Зря я сюда побежал. Надо было по лестнице, за марки». Он пожимает плечами. «Там у тебя бункер?» — спрашивает Билли. «Ага, представь себе, я забыл чертов код». Он качает головой. «Не, я его не забыл. Просто мозг отрубился, когда надо было цифры набрать. Жалкие 4 цифры. Вспомнил только 2-ю двойку. «А сейчас?» 6-2-4-7, отвечает Ник и смеется. Ей-богу, смеется. Билли кивает. «Такое случается. И с лучшими из нас, и со всеми прочими». Ник внимательно смотрит на него, облизывает губы, они влажно блестят. «Как-то ты по-другому заговорил. Да и выглядишь иначе. Ты только строил из себя дебила, да? Джорджа меня предупреждал, но я не поверил». «И убил его». Ник распахивает глаза в искреннем, по мнению Билли, удивлении. «Да Джордж жив-здоров, в Бразилию укатил!» Ник снова вглядывается в его лицо. «Ты мне не веришь?» «После того, что ты учинил, я не поверю ни единому твоему слову». Ник пожимает плечами, мол, справедливо. «Можно я присяду? Ноги не держат». Билли показывает стволом Глока на 3 зрительских кресла рядом с бильярдным столом. Ник шатко подходит к среднему и садится. Протягивает руку за спину и включает свет. 3 лампы над зеленым сукном. «Не надо было брать этот заказ. Позарился на бабло, дурак». Время у Билли вроде есть. Возможно, он пожалеет об этом решении, но сейчас ему хочется получить ответы. Деньги — дело 10-е, и вряд ли они тут есть. Это только в кино у гангстеров в бункере стоят шкафы с наличными. А сегодня все в электронном виде. Самих денег как бы и нет. Деньги теперь — это райловский дух в машине. «У свина печенка барахлит. Казалось бы, первым делом должно было отказать сердце, учитывая, как он жердяй. Но нет. Печень подвела. Пересадку надо делать. Врачи сказали, что не сделают, если он хотя бы 200 фунтов не скинет. Иначе, мол, он прямо на операционном столе коньки отбросит. Вот он и поехал в Бразилию». «Худеть, что ли?» «Ну да, там клиника специальная. Если туда ляжешь, выйти по своей воле уже нельзя, пока не достигнешь нужного веса. Свин себя знает. Для него это единственный способ похудеть, иначе он в первый же день диеты побежит за 3-ым воппером с сыром». Билли начинает верить Нику. Тот упоминает свина в настоящем времени и пока ни разу не оговорился. В чем-то это похоже на ситуацию с Эдисоном, который, падая, спустил воду в унитазе. Нарочно такое не придумаешь. Джорджи Свин в концлагере для жердяев — это настолько бредово, что не может не быть правдой. Джорджо знал, что после убийства Джоэла Аллена полиция первым делом установит именно его личность. Такую тушу хрен забудешь. Но он не парился. Мол, это не даст ему соскочить в последнюю минуту, будет у него новая печенка или нет. Вообще, он давно хотел отойти от дел. Неужели? Билли всегда считал, что Джорджо из тех ребят, которые умирают в упряжке. Ну да. Провести остаток дней в Бразилии? В Аргентине вроде. Недешевое удовольствие. И какую он пенсию получил за помощь в выполнении заказа? Ник, помедлив, отвечает. 3 миллиона. 3 миллиона Джорджо и еще 6 тому, кто меня порешит. Ник распахивает глаза и обреченно откидывается на спинку кресла. Видно, понял, что раз Билли знает про 6 миллионов, последний его шанс выйти живым из этого переплета только что улетучился. Вероятно, он прав. «А для меня, значит, 1,5 пожалел. Я знал, что ты жмот, Ник, но на кидалу ты вроде не похож». «Билли, да мы не собирались тебя...» «Собирались. Я хочу, чтобы ты это признал. Говори, или убью прямо сейчас». «Ты все равно меня убьешь. Так какая разница, сейчас или позже?» Справедливо замечает Ник. Голос у него твердый, но попухлый. Безупречно выбритой щеке скатывается единственная слеза. Билли молчит. «Ладно, хорошо. Да, мы собирались тебя убить. Таковы были условия сделки. Дана взял это на себя. А я был вашим Освальдом». Имеется в виду Ли Харви Освальд, в 63-м году застреливший президента США Джона Кеннеди. «Это не я придумал, Билли, клянусь. Я сразу сказал клиенту, что ты наш человек и никого не выдашь. Поручился за тебя, но он настаивал на своем. А меня бабки ослепили, говорю же». Билли мог бы спросить, сколько получил Ник, но надо ли ему это знать? Нет, не надо. «Кто заказал Джоэла?» Вместо ответа Ник показывает пальцем на стальную дверь бункера. «Деньги у меня есть. 1,5 миллионов нет, но 80 тысяч. Может, 100 наскребу. Сначала отдам их, потом все остальное». «Так я тебе и поверил», — отвечает Билли. «Еще скажи, что мы выиграли во Вьетнаме, а на Луну не высаживались, все в павильоне сняли». На ум приходит еще один вопрос. «Про пожар ты был в курсе?» Ник часто моргает. Смена темы застала его врасплох. «Пожар? Какой пожар?» «Ваши заряды были не единственным отвлекающим маневром. Незадолго до начала слушания по делу Аллена кто-то устроил пожар в соседнем городке. Меня об этом предупредил Хофф». «Хофф? Этот будалла?» «Дурак, болван, албанский». «Ты в самом деле не знал?» «Нет». Билли верит, но хотел это услышать и увидеть лицо Ника, когда тот будет говорить. Ладно, теперь уже не важно. Проехали. «Кто заказчик?» «Ты меня убьешь?» «Надо бы», — думает Билли. «Ты это заслужил». «Кто заказчик?» — повторяет он вопрос. Ник поднимает руку к лицу и медленно опускает, отерев пот со лба и слюну с губ. Его взгляд говорит о том, что он потерял всякую надежду, да ее и сначала было не очень-то много. «Если я назову имя, разрешишь мне хотя бы помолиться перед смертью? Или убить меня мало? Надо, чтобы я горел в аду». Его щеки становятся мокрее. «Помолиться можешь, но сначала имя клиента». «Роджер Клерк». Билли успевает подумать, что речь о каком-то клерке, офисном работнике или вроде того. Но потом Ник произносит фамилию по буквам. Звучит вроде бы знакомо, но в мире Ника людей зовут не так. Да и в мире Баки Хэнсона, если уж на то пошло. Скорее, Билли видел или слышал его в новостях, блогах, подкастах, может, по телевизору. Политика Большой бизнес? Билли не интересуется ни тем, ни другим. WWE — всемирная развлекательная сеть, — говорит Ник. Впервые слышишь? Я не удивлен. Это всего лишь один из четырех крупнейших медиа-конгломератов в мире. Ник вымученно улыбается. Человек на смертном одре пытается шутить, надо же. Но Билли этого почти не замечает. Он мысленно отматывает события последних месяцев назад, к самому началу, к их первой встрече с Хоффом, которому старость Южной Америки уже не встретить. «Рассказывай». Ник рассказывает. Билли так потрясает и пугает услышанное, что он теряет счет времени и начисто забывает о том, что в вышине еще остались люди, пока сверху не раздается истошный вой. Такой звук может издавать лишь мать, увидевшая распростертого на полу и, возможно, умирающего сына, а может, уже мертвого. «Жить хочешь, Ник?» — риторический вопрос. «Да, да! Если ты меня пощадишь, я добуду деньги, верну все до цента, торжественно клянусь!» Он перестал плакать, когда рассказывал про клерка, но теперь, при мысли о возможной пощаде, слезы хлынули снова. Клятвы и обещания Билли не интересуют, ни торжественные, ни любые другие. Он показывает пальцем на стальную дверь бункера. Сверху опять раздается вой и крики. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» «Оружие там есть?» — спрашивает Билли. Ник больше не главный, не хозяин усадьбы, 5 месяцев назад встречавший Билли с распростертыми объятиями, не ценитель шампанского, который хочет лишь помочь Билли скрыться с места преступления. Он сломлен, сведен к примитивным звериным инстинктам, то есть к желанию жить и дышать. Поэтому его удивленный взгляд Билли считает искренним. «В бункере? Зачем мне там оружие?» «Полезай туда. Закрой дверь, засеки время. Просидишь ровно час. Если выйдешь раньше, не факт, что меня здесь не будет». «Вообще-то факт», — думает Билли. «И в таком случае я тебя убью». «Я не выйду! Не выйду, клянусь, а деньги?» «Насчет денег я с тобой свяжусь». «Возможно», — думает Билли. «А может, они мне больше не нужны, учитывая, что я сделал и для кого я это сделал. Если незнание в данном случае оправдывает мой поступок, то не сильно. Отзови своих молодчиков и охотников за головами. Скажи им, что я пришел сюда, была перестрелка и меня завалили. Если преследование не прекратится, моли Бога, чтобы меня убили, иначе тебе точно не жить. Клерку скажи то же самое. Я его спрошу при случае. Если услышу другую историю, то вернусь и убью тебя. Все ясно?» «Да! Да!» Билли кивком показывает на ту часть логова, где стоит телевизор. «Приберись там, чтобы ни следа не осталось, понял?» «Помогите! Он без сознания!» — кричат наверху. «Понял?» «Да, но что ты заду...» «Марш в бункер!» На сей раз Ник сразу вспоминает код. Дверь, судя по всему, герметичная, как на космическом корабле, потому что при открытии издает тихий вздох. Ник входит и напоследок бросает на Билли красноречивый взгляд. «Да, я больше не царь великого простора, что предо мною распростерт». Строки из стихотворения Уильяма Купера «Александр Селькирк». Александр Селькирк был прототипом Робинзона Крузо. Возможно, такой кары достаточно, или было бы достаточно, если бы это чувство поражения не сразу покинуло Ника. Но оно, конечно, покинет, и Билли отдает себе в этом отчет. «Хоть раз в жизни будь человеком», — говорит ему Билли. Ник закрывает дверь, и внутри с глухим стуком срабатывает замок. Билли замечает на крючке рядом с креслами сетку с бильярдными шарами. Он берет ее, высыпает шары на зеленое сукно, забирает из ванной глок Эдисона и пистолет Ника с пола у дивана. Оба пистолета складывает в сетку. Затем обыскивает карманы Реджи. Неприятное занятие, но что поделать? Не хочется уезжать отсюда на ревущем драндулете с неисправным стартером. В кармане брюк обнаруживаются ключи от машины. Свой собственный Глок-17 Билли до этого убрал в нагрудный карман комбинезона. Поднимаясь по лестнице, он его достает. Отсюда слышно, что мать Фрэнка, которую Билли уже называет про себя невестой Терминатора, говорит по телефону. «Да у Ника, идиот, у Ника! Иначе с какой стати я звонила бы тебе, а не в скорую?» Билли идет по коридору к кухне, вернее, крадется. Отсюда ему не видно Мардж или мамашу Элвис. Зато видно ее тени, тонкую витую тень от провода стационарного телефона, с трубкой которого она расхаживает туда-сюда по комнате. А еще видно Мосберг на полу у раскинутых в сторону ног Фрэнка Макинтоша. Видно, Мардж сняла его с трупа того охранника. «Черт, зря я его не прихватил», — запоздало сокрушается Билли. «Быстро сюда! Он едва дышит!» Билли бесшумно опускается на колени и тянется за дробовиком. Замечает, что Мардж вытерла кровь с затылка Фрэнка и положила полотенце ему на шею. Билли цепляет дробовик за дужку спусковой скобы и медленно тянет к себе, надеясь, что Мардж ничего не услышит и не обернется. У него нет ни малейшего желания иметь с ней дело. Вдруг по затылку Билли пробегает странный холодок. Это Ник. Все-таки у него в бункере было оружие. Он вышел, поднялся по лестнице и взял Билли на прицел. Билли резко оборачивается, слыша хруст собственных шейных позвонков. Похоже, это последний звук, который он услышит перед смертью. Но сзади никого нет. Он встает. Колени щелкают. Мать Фрэнка это слышит, выбегает из-за холодильника, поменьше телевизора, но не намного, и злобно глядит на него. Ее лицо — один сплошной синяк, и Билли вновь вспоминает Элис. Мардж все еще сжимает в руке трубку, но шнур натянулся до предела, и все витки распрямились. Губы Мардж растягиваются в оскале. Билли показывает глоком на тело ее сына, затем подносит ствол к губам. По-прежнему скалясь, Мардж кивает. Билли уходит, пятясь по коридору до самой двери. 6. На решетке припаркованного на площадке кроссовера Билли видит такой же логотип из трех бриллиантов, как на одном из ключей Реджи. Внутри до сих пор пахнет новой машиной, хотя этот приятный запах уже начала забивать вонь курева. На консоли стоит забитая окурками жестянка от пирога Table Talk. Билли опускает боковое стекло и выбрасывает жестянку на улицу. Пусть Ник и тут приберется. На улицу выходит Мардж. В ярком солнечном свете она похожа на ходячего мертвеца. «Если мой сын умрет, я тебя достану!» — кричит она. «На краю света тебя достану, слышишь?» «Не сомневаюсь», — думает Билли. А все-таки Фрэнк получил по заслугам. И вы тоже, мэм. Он не успел показать Нику слоган на своей футболке, зато его услышит Мардж. Миновав труп Села, он выезжает в открытые ворота. На шоссе номер 45 звонит Элис и сообщает ей, что все хорошо. Удивительное дело, но это так. Единственное ранение, которое он получил в этом бою, царапина от садового совка. «Слава богу!» — восклицает Элис. «А ты? Как тебе?» «Я приеду через пару часов, может, раньше. Тачку сменил, буду на зеленом Митсубиси Аутлендере. Собирай вещи, мы уезжаем. Расскажу все по дороге». Да, он расскажет все в подробностях, без утайки. Она это заслужила, тем более ему нужна ее помощь в осуществлении нового замысла. Билли пока ничего не продумал, все вилами на воде писано, однако идея начинает ему нравиться. В любом случае решение будет принимать Элис, но у Билли есть очень веские основания привлечь ее к этому делу. И она, конечно, это поймет. «Мы возвращаемся к твоему другу?» «Для начала да. Ты можешь остаться у него, а можешь поехать со мной на восток и покончить с этой историей. Решай сама». «Я еду», — отвечает она без малейших колебаний. «Не торопись с решением. Сперва узнай, куда я собрался и зачем». Он завершает разговор. Впереди темнеет затянутый смогом Лас-Вегас, и сегодня Билли с превеликой радостью оставит его позади. Слоган на его футболке, который он не успел показать Нику, зато прокричал напоследок Марч. Звучит очень по-вегасски. «Любишь играть? Люби и платить». Так вот, заплатить должен еще кое-кто. Роджер Клерк. Очень плохой человек.